Атлантида. Остров, канувший в вечность. Со времен древних греков эта загадка не дает покоя любителям тайн. Вечному вопросу насчитывается уже 2500 лет. Первым об Атлантиде написал великий древнегреческий философ Платон, на сочинениях которого и основываются сегодняшние исследователи и искатели затонувшего острова. Все, что Платону было известно о таинственной Атлантиде, рассказано в двух его диалогах «Критий и Тимей». В них предок Платона Критий вспоминает о беседах древнегреческого мудреца Солона с неназванным египетским жрецом. Разговор происходил в VI веке до нашей эры. Египтянин рассказывал, ссылаясь на священные египетские тексты, о том, что существовала великая страна Атлантида, лежавшая за геркулесовыми столпами, которая погибла в результате ужасной катастрофы. Существовал остров, лежавший перед тем проливом, который называется на вашем языке Геракловыми столпами. Этот остров превышал своими размерами Ливию и Азию вместе взятыми. На этом-то острове, именовавшемся Атлантидой, возник великий и достойный удивления союз царей, чья власть простиралась на весь остров. Они овладели Ливией вплоть до Египта и Европой вплоть до Тирении. Но позднее, когда пришел срок для невиданных землетрясений и наводнений, Атлантида исчезла, погрузившись в пучину. После этого море в тех местах стало вплоть до сего дня несудоходным и недоступным по причине обмеления, вызванного огромным количеством ила, который оставил после себя осевший остров — Тимей. 9000 лет назад была война между теми народами, которые обитали по ту сторону Геракловых столпов, и всеми теми, кто жил по сю сторону. Во главе последних стояло наше государство, то есть Афины, а во главе первых — цари острова Атлантиды. Как мы уже упоминали, это некогда был остров, превышающий величиной Ливию и Азию, ныне же он провалился вследствие землетрясений и превратился в непроходимый ил, заграждающий путь мореходам. Критий. Еще в древности появились сторонники и противники существования Атлантиды. Гипотезу поддерживали Плиний Старший и Теодор Сицилийский, противниками были Аристотель и географ Страбон. Споры продолжаются по сей день. Число опубликованных трудов по проблеме Атлантиды перевалило за 5000, а версия местонахождения Атлантиды превысила десяток. К этому следует добавить массу оккультно-теософских спекуляций на тему Атлантиды и большое количество исследований любителей-атлантологов, чья деятельность, как пишет Гориславский, принесла больше вреда, чем пользы, поскольку их стараниями интереснейшая проблема древней цивилизации полностью перешла в разряд научных курьезов. Как только не куражили специалисты по Атлантиде, приписывали всем народам мира происхождение от атлантов, называли их пришельцами из космоса, считали атлантов древними русами, наделяли их какой-то небывалой мудростью и тайным значением и так далее. Что ж, несчастные люди, можно повторить вслед за маркизом де Кюстином, им нужно бредить, чтобы быть счастливыми. Кстати, Платон именует Атлантиду островом, и из его текста отнюдь не следует, что это был целый континент. И из текста Платона совершенно очевидно также, что цивилизация Атлантиды такая же архаичная цивилизация бронзового века, как цивилизация древнего Египта, хеттов, Микен, долины Инда, Месопотамии. Атланты имели царей и жрецов, приносили жертвы языческим богам, вели войны, их армия была вооружена копьями. Атланты занимались орошением полей с помощью каналов, строили морские суда, обрабатывали металлы, медь, олово, бронзу, золото и серебро. В широких масштабах железо, вероятно, они не применяли. Во всяком случае, Платон о нем не упоминает, поэтому выдумки о какой-то высокоразвитости цивилизации атлантов могут вызвать только сочувствие. Сомнительно и то, что Атлантида могла существовать в 9000 году до нашей эры. Давно и справедливо замечено, что в те времена еще не было ни египтян, которые могли бы оставить записи об этих событиях, ни греков, якобы совершавших свои подвиги.